Глава 21. Протокол заседания ревизионной комиссии по проверке управления по озеленению. Повестка дня. 1. Доклад ревизионной комиссии. Слушали. А. Доклад председателя комиссии товарища Нестеренко о проведенной работе. Б. Выступление других членов комиссии. Постановили. А. Обязать председателя комиссии товарища Нестеренко в 10-дневный срок представить подробный и полный отчет о всей проделанной работе, с тем, чтобы обсудить его на ближайшем заседании бюро. Секретарь Хазаров, члены бюро Мазаев, Богоявленский. 1966 год.